Глава 38. Мартин уставился на экран, пытаясь понять, что сейчас произошло. Чёртова сучка. Он отодвинул стул, подошел к окну, а затем вернулся обратно, стараясь сосредоточиться, несмотря на бушующий адреналин. Что это значило? Как она посмела такое вытворить? Как она посмела играть со мной в игры, обдурить меня? Да кем она вообще себя возомнила? Он стукнул кулаком по столу. Но факт остается фактом. Она его обдурила. Превзошла его. Но это была лишь битва, а не война. Он ни за что не позволит ей этого забыть. Она пожалеет даже о самой мысли об этом. Он напомнит ей об этом, когда будет выжимать жизнь из ее тела. Он потер лицо, пытаясь успокоиться и очистить разум. Он был умнее ее, но только если сохранял спокойствие. Она притворялась кем-то другим и завела с ним целый разговор. Может, она просто забыла, что играет через другой аккаунт? Он снова сел и просмотрел их переписку. Нет, она гордилась собой, когда рассказала о себе. Она точно знала, что делает. Может, это тест? Если так, он его провалил, причем с треском. Он с ней флиртовал и довольно открыто. Если она так проверяла его намерения, то ничего хорошего не выйдет, и ему конец. Вот только она сказала, что хочет завтра с ним поиграть. Какого черта? Может, она соврала насчет игры? Чтобы разочарование было максимальным, когда она откроет свой настоящий ник? Или, может, он слишком остро среагировал, и это был никакой не тест? Может, она просто зашла в игру, увидела оскорбительные комментарии тех парней и ответила до того, как успела с ним поздороваться, а потом бах, он уже начал к ней клеиться. Идиот. Он пролистал до начала диалога. Нет, у нее было время дать о себе знать, если бы она захотела. Так почему? Мартин снова треснул кулаком по столу. Его кружка упала на пол и разбилась. Он побледнел, глядя на груду осколков. «Возьми себя в хреновы руки!» Он провел рукой по волосам и снова прошелся по комнате. Ему нужно было двигаться, чтобы избавиться от адреналина. Он вышел в коридор и схватил пальто из шкафа, а ключи из миски на столе. Мартин вышел на свежий ночной воздух и направился к школьной площадке. Их разговор закончился хорошо в последний раз, и он проделал весь путь до Серебряной Луны, чтобы просто подержаться с ней за руки. Да и вообще они разговаривали всего два раза. Это просто ничто. Он же не слал ей письма и не приглашал на выпускной. Он имел полное право говорить в игре с кем-то еще. Вот только девушки думали по-другому. Даже если вы не говорите вообще, им не нравится, когда вы обращаете внимание на кого-то еще. И она ни за что это так не оставит. А еще не запомнит весь этот путь до Серебряной Луны, потому что все время думала о том, как он заставил ее ждать. В этом все дело. Это расплата за то, что он заставил ее ждать. Он знал. Знал, что она разозлилась. Знал, что она слишком быстро начала отнекиваться. И теперь, когда он обдумал весь ее ход, то понял, что это была ловушка. Она играла нечестно. Специально написала то, на что он точно ответит. Потрясла перед ним наживкой, которую он не мог не проглотить. Он же почти ее не знал. Но, разумеется, он ответит кому-то еще. Так она давала понять, что не будет мириться с таким отношением. Утерла ему нос, чтобы они были на равных. Его шаг замедлился. В этом была логика. И сюда вписывалось ее обещание встретиться на следующий день, если она действительно появится. Ему нужно придумать план действий, основанный на двух возможностях. Она либо придет завтра, либо нет. Если нет, то он ни за что не уйдет без боя, особенно теперь. Но как лучше его вести? Он может подождать, пока она снова будет онлайн, и попытаться ее обольстить. Может убедить ее, что он изначально все понял. Нет, она в это не поверит, особенно учитывая последнее сообщение. Он дал ей понять, какая нелепая ошибка. Черт, черт, черт, тупой придурок, идиот, надо было действовать умнее. Но она застала его врасплох, и он не успел все обдумать. Мартин заставил себя снова сосредоточиться, жалеть уже поздно, и в этом нет никакого толку, надо двигаться дальше. Его дыхание выровнялось в такт его мощной походке, Может, послать ей подарок в игре с извинениями? Сказать ей, что это все из-за ее обаяния? Раз она дважды привлекала его внимание, и он должен был понять, что это она, потому что в одной игре не может быть двух настолько удивительных женщин. Что-то вроде того. Может, не настолько открыто. Она была слишком умна, чтобы повестись на слишком очевидный флирт. Но скромное извинение может сработать. Так, первый план вырисовывается. А если она завтра появится, что тогда? Ему нужно признать поражение. Предположить, что так, как она хотела отплатить ему за другой вечер, так что теперь они были на равных и смогут общаться дальше. Он позволит ей поверить, что она выиграла, пригладит ее перышки. А если она обвинит его в том, что он соблазнял другую женщину, он вывернет ситуацию и спросит, значит ли это, что она хотела завладеть всем его вниманием. И если так, он с радостью согласится. Пусть только скажет. Да, гениально. Так она окажется в неловком положении, и если ее обидела вся эта ситуация, она все равно должна понять, что он хотел только ее. Все случится быстрее, чем обычно, но если она действительно в этом заинтересована, то чем быстрее, тем лучше. Он улыбнулся. Обе проблемы решены. Вообще, если она завтра не появится, именно это он и напишет в послании вместе с Розой. Потому что тогда это будет означать, что он ей нравится, так? Иначе к чему столько проблем? Но теперь ему необходимо сосредоточиться на ней одной. Слишком рискованно работать над несколькими вариантами. Придется избавиться от Дженни. Можно игнорировать Дженни несколько дней, пока не выяснится, заинтересована ли Сирильда и замужем ли она, но не более того. Или, может быть, на этот раз стоит рискнуть, даже если она одинока? Ему не терпелось обхватить руками ее хренову шею, а может даже заставить умолять о пощаде. Он покачал головой. Нет, это глупо, именно из-за таких серьезных перемен его и поймают. Если хоть одна подружка будет знать, куда и почему уезжает Сирильда, то полиция и СМИ все узнают. Нет, он не просто так выработал план. Мартин дошел до площадки и начал растяжку. Теперь ему было лучше, когда он все обдумал, но он все еще злился на себя, у такой ошибки нет оправданий. Придется бегать, пока злость не пройдет. На бегу он прокручивал в голове каждый сценарий по несколько раз, предсказывая ее реакцию и продумывая все до тех пор, пока не прописал все возможные ходы. К тому времени, как он пробежал 5 кругов, им овладело спокойствие, вернулась уверенность. Он снова затянет ее в свои сети. Без проблем. В ту ночь он лежал в постели, мечтая. Он представлял, насколько вкуснее будет это убийство из-за того, что он прошел через все это. Представлял, как будет растягивать ее смерть, убивать гораздо медленнее, чем прежде. Может, даже несколько раз доведет до грани, прежде чем убить, нагнетая ее страх, пока не почувствует его запах, сочащийся из ее пор. И он расскажет ей, почему она умирает, что она сама в этом виновата, потому что пыталась унизить его, перехитрить. А когда ее кровоточащие глаза будут молить о пощаде, он спросит, кого она просит пощадить, Сирильду или Дофину. Мартин рано зашел в игру. Ему нужно быть подготовленным, нетерпеливым и раскаивающимся. Нельзя снова задеть ее чувства. Он взламывал замки, пока ждал, но воздерживался от флирта, если она решила проверить его еще из 3-го аккаунта. Он разобрал все в банке, благодарил людей за чаевые, но в остальном молчал. Она появилась онлайн на 30 минут позже, чем вчера. Так она хотела показать, что ей все равно? Кому? Сирильда. «Привет». Сирильда шепчет. «Привет». Кому? Сирильда. «Здорово ты мне вчера разыграла». «Прости еще раз, что я заставил тебя ждать», — Сирильда шепчет. «Ну, что я могу сказать? Ненавижу быть предсказуемой». Не подтвердила, но и не отрицала, что он был прав. «Кому, Сирильда?» «Да уж, я здорово удивился, но теперь, раз мы на равных, начнем все заново», — Сирильда шепчет. «Не совсем понимаю, что значит «на равных». Ну да, давай поиграем». «Станем в очередь?» «Кому, Сирильда?» «Твое желание для меня закон», — Сирильда шепчет. «Отлично». Пассивно-агрессивные ответы, но зато не молчание. С этим можно работать. Кому, Сирильда? Как там твоя работа? Я помню, ты говорила, что ее было много. Сирильда шепчет. Ну, работа и работа. Ты понимаешь, о чем я? Кому, Сирильда? Да, но когда помимо работы ничего нет, это тяжело. Сирильда шепчет. Ну да. Думаю, я буду крафтить, пока мы ждем. Как он и ожидал, так просто она его не простит. Пора ее отвлечь. Кому, Сирильда? Вообще-то у меня была идея, я бы хотел показать тебе мое любимое место в игре. Сирильда шепчет. Конечно, почему нет? Кто знает, как долго нам придется ждать. Кому, Сирильда? Ладно, встретимся в шате. Смайлик. Сирильда шепчет. Сейчас только закину все в банк, а потом приду. Они встретились в шатрате каменной круглой крепости. Она летела за ним, пока он облетел сначала Таракарский лес, а потом Награнт, красивый луг с экзотическими слонами и другими обитателями саванны. По пути у них завязалось приятное обсуждение любимых и нелюбимых зон. Он следил за каждой проявленной эмоцией. Под конец он свернул на плато стихий и приземлился так, чтобы обеспечить ей наилучший обзор. Вместо облаков над ними витали огромные валуны, своеобразные островки. На ближайшем было три водопада, и вода стекала с его краев на землю перед ними буквально потоками. Они были похожи на струи воды, разбивающиеся о края ладони. Кристально-голубая вода образовала озеро в форме буквы «Ю», там, где попадала на землю. Левая сторона стекала вниз, где вода соскальзывала со скалы и скрывалась из виду. Удивительно, как пиксели на экране могли передать успокаивающий реальный поток. Этот вид всегда его расслаблял. «Кому, Сирильда? Ты раньше была здесь?» Сирильда шепчет. «Да, но уже очень давно». «Кому, Сирильда? Мне кажется, это очень романтичное место. А еще мне кажется, что между нами есть какая-то связь, и я бы хотел понять, какая именно». Сирильда шепчет. «Признаю, что меня к тебе влечет. Ты можешь меня рассмешить, ты остроумен, но...» «Кому, Сирильда? Но?» Сирильда шепчет. «Ну, во-первых, я не знаю, какие у тебя намерения. Кому, Сирильда? А во-вторых...» Сирильда шепчет. «А во-вторых, я замужем». Сквозь него будто прошел разряд тока. «Ну, конечно, это так очевидно. Почему он не подумал об этом раньше? Разумеется, она отдаст ему еще один шанс, потому что сама не может давить на мораль. Кому, Сирильда? В смысле, у тебя есть муж, который приедет ко мне и даст по морде за то, что я флиртую с тобой в игре?» Сирильда шепчет. «В смысле, я не одинокая девочка в поисках отношений. Все сложно». «Кому, Сирильда? Ты любишь своего мужа и хочешь остаться друзьями, но с небольшим флиртом?» Сирильда шепчет. «Что-то вроде того». Он расслабился, стандартная ложь, которую они все сначала себе говорили, хотя казалось, что Сирильда понимает это несколько отчетливее. Возможно, это не первая ее интрижка, но тем лучше. «Кому, Сирильда?» «Ну, не могу сказать, что я не расстроился, но главное в том, что мне нравится с тобой общаться, а друзей мало не бывает, так ведь?» Сирильда шепчет. «Абсолютно согласна, и я очень рада, что ты так считаешь». «Кому, Сирильда? Как мы уже обсудили, не каждый день в этой игре можно встретить того, кто способен вести интеллектуальные беседы. Да и во всем мире, раз уж на то пошло». Сирильда шепчет. «Лол, это точно. А теперь, раз мы все обсудили, моя очередь показывать свое любимое место». «Кому, Сирильда? Веди, смайлик». Они снова полетели, но на этот раз... Дорогу показывала она.